пахло морозом и мандариновыми корками. Новым годом. На Кировском мосту его продуло, и он перестал улыбаться. Ругал себя, что давно был бы дома, а вот не дома. И теперь уже автобусов не будет, и трамваев тоже. И тогда мама, платье, муж Аси, сессия. Все это кружило над ним, мутило душу. И Ася уходила. Вдруг пробежала непонятная одна собака, вдвое длиннее обычной, от фонаря к фонарю. Тень собаки. Ноги, тени, ног. Много. Деловито перебежала от фонаря к фонарю и исчезла. Алексей рассмеялся. И тогда подумал, что как же он так отвлекается и не чувствует уже так остро то, что должен и обязан чувствовать. Рад отвлечься на любую собаку. И почему он вообще так неостро и лениво чувствует, даже когда ему кажется, что остро, и думает тоже словно бы нехотя, и никакой в нем страстности. И тогда он снова подумал о том, что полгода назад, когда у них началось с Асей, все было иначе. Он тогда и маялся, и не верил, и вот-вот должен был узнать что-то, что от него скрывалось, вот-вот понять все и решить. Он и тогда ждал часами на лестницах и в подъездах, и вроде видел, как Ася уходила с кем-то другим, и вот-вот все должно было стать ясно, и тогда конец. Только еще одно доказательство и конец. Никогда он так напряженно и маятно не жил, как в то время. Он и не подозревал, что снова и снова можно чувствовать то же самое и опять то же самое, но все сильнее и сильнее. Это ему даже странным казалось. А когда вроде бы и доказательство появилось, и обольщаться больше нельзя было, когда все наконец стало ясно и надо было решать, он вдруг перестал видеть, замечать, следить. Больше того, он стал не видеть, не замечать, не следить. Потому что если раньше он все твердил себе, что любовь требует веры, то есть правды и ясности, и не терпит обмана, то теперь любовь становилась выше ясности, и в неведении, в отказе от выяснений заключалась теперь вера или продолжение, или гибель. Кто знает его любви. Так он шел, так он думал или не думал, потому что уже в который раз приходили к нему эти мысли. Остроты прозрения в этом не было. И никогда не позволял он себе дойти до логического конца, а начинал думать о чем-либо другом, не об этом, словно смазывал, стирал резинкой набросок мыслей. И что не понять и не вспомнить потом было. Так было, наверное, нужно, раз он хотел сохранить любовь, а средств для этого никаких не было. И мысли о необходимости какого бы то ни было дела, поступка, решения, действия приводило лишь к ощущению дикой беспомощности и зависимости от всего, совершенно всего. Родителей, института, жилплощади, денег, собственного иждивенства и мальчишества. Только к этому приводило, ни к чему другому. И все живое тогда помирало в его душе. А дороже всего было это живое. Да и думать об этом значило начинать примерять эти мысли не только к прошлому, когда он хотел все вот-вот наконец узнать и решить, но и к сегодняшнему. И тогда все рушилось. Потому что ничего ведь не изменилось за это время. Поэтому так думать он ни в коем случае не мог. Он бросал мысль на полдороги, дальше яма, пропасть. Шагать туда не хотелось. Так уж привычен был механизм этой мысли и механизм ее избегания, что и нельзя было уже говорить, что он так думал. Он уже замерз. И тут совершенно неожиданно автобус. Казалось бы, их больше не должно быть. И Алексей вскочил в него.